Глава третья. Один. Давным-давно, где-то в 60-х, до того, как мир сдвинулся, жила-была женщина по имени Одетта Холмс. Милая, осознающая ответственность перед обществом, молодая, богатая, симпатичная, жаждущая встретить достойного парня или девушку. Сама того не осознавая, эта женщина делила тело с куда менее приятной особой Деттой Уокер. Детта плевать хотела на достойного парня или девушку. Риа Скоусе раскрыла бы Детте объятия, признав в ней свою сестру. Роланд из Гилеада, последний стрелок, извлек эту раздвоенную женщину в срединный мир и создал третью, которая оказалась куда лучше, куда сильнее, чем две первые. В эту третью женщину и влюбился Эдди Дин. Она назвала его мужем, взяла его фамилию. Не будучи знакомой с воинствующим феминизмом последних десятилетий, сделала это с радостью. И не только бы радовалась, но и гордилась, называя себя Сюзанной Дин, если бы в голове не засело поучение матери: «Гордыня ведет к падению». Теперь она стала четвертой женщиной, которая родилась на новом этапе напряженности и перемен, которая плевать хотела на Одетту, Детту или Сюзанну. Плевать хотела на всех, за исключением еще не появившегося на свет нового человечка, которого ласково называла «малым». Малому требовалась еда. Банкетный зал находился рядом, только это и имело значение, все остальное — нет. Эта четвертая женщина, по-своему столь же опасная, как Детта Уокер, звалась Мия. Фамилии у нее не было, поскольку никого в мире она не могла считать своим отцом, а слово это на высоком слоге имело только одно значение — мать. В романе «Бесплодные земли» давалось другое значение имени Мия, правда, на языке древних людей — мир под покровом другого мира.